Рассказ о третьем брате цирюльника. А что касается моего третьего брата, то его имя Бакик, и он слепой. Судьба и предопределение привели его однажды к большому дому, и он постучал в ворота, надеясь, что владелец дома заговорит с ним, и он попросит у него что-нибудь. И владелец дома спросил: «Кто у ворот?» Но никто ему не ответил. И мой брат услыхал, как он опять спросил громким голосом: «Кто это?» Но мой брат не ответил ему, и услыхал, что он пошел и дошел до ворот, и открыл их и спросил моего брата: «Что ты хочешь?» «Чего-нибудь ради Аллаха Великого», — сказал мой брат. И хозяин дома спросил: «Ты слепой?» «Да», — отвечал мой брат. И тогда хозяин дома сказал ему: «Подай мне руку». И брат подал ему руку, думая, что хозяин дома что-нибудь даст ему. А тот взял его руку и повел его по лестнице, пока не довел до самой верхней крыши, а мой брат предполагал, что он чем-нибудь его накормит и даст ему что-нибудь. И, дойдя до конца, хозяин дома спросил моего брата: «Что ты хочешь, слепец?» И мой брат отвечал: «Хочу чего-нибудь ради Аллаха Великого». «Пошли тебе Аллах», — сказал хозяин дома. И тогда мой брат воскликнул: «Эй ты, почему ты не сказал мне этого внизу?» А хозяин дома отвечал: «О, подлец, а ты почему не заговорил со мной сразу?» «А сейчас что ты хочешь со мной сделать?» — спросил его мой брат. «У меня ничего нет, чтобы дать тебе», — отвечал он. И мой брат сказал: «Спустись со мной по лестницам». «Дорога перед тобою», — сказал хозяин дома. И мой брат пошел и до тех пор спускался, пока между ним и воротами не осталось 20 ступенек. Но тут его нога поскользнулась, и он упал к воротам и раскроил себе голову. И он вышел, не зная, куда направиться. Его догнали несколько его товарищей, слепых, и спросили: «Что досталось тебе в сегодняшний день?» И он рассказал им, что с ним произошло, а потом сказал: «О, братья, я хочу взять немного из тех денег, что у меня остались, и истратить их на себя». А владелец дома следовал за ним и слышал его слова. Но мой брат и его товарищи не знали об этом человеке. И мой брат пришел к своему дому и вошел туда, и человек вошел вслед за ним, а брат не знал этого. И мой брат сел, ожидая своих товарищей. И когда они вошли, он сказал им: «Заприте дверь и обыщите дом, чтобы не последовал за нами кто-нибудь чужой». И, услышав слова моего брата, тот человек встал и подтянулся на веревке, свисавшей с потолка. А они обошли весь дом и никого не нашли. А потом они вернулись и сели рядом с моим братом, и, вынув бывшие у них деньги, сосчитали их. И вдруг их оказалось 12 000 дирхемов. И они оставили деньги в углу комнаты, и каждый из них взял себе, сколько ему было нужно, а остаток денег они бросили на землю, а потом они поставили перед собой кое-какую еду и сели есть. И брат услыхал подле себя незнакомое жевание и сказал своим товарищам: «С нами чужой». И протянул руку, и его рука уцепилась за руку того человека, владельца дома. И они напали на него с побоями, а когда им надоело его бить, они принялись кричать: «О, мусульмане, к нам вошел вор и хочет взять наши деньги!» И около них собралось много народу. И тот человек подошел и привязался к ним, и стал обвинять их в том же, в чем они обвиняли его, и зажмурил глаза так, что стал как будто слепым, как они, и никто не усомнился в этом. И он принялся кричать: «О, мусульмане, я взываю к Аллаху и султану, и прибегай к Аллаху и к вали за советом!» И не успел он опомниться, как их всех окружили, и с ними моего брата, и погнали к дому вали. И вали велел привести их к себе и спросил: —